«Ну, это ты загнул, не поверил сержант, чтобы тигра, да с одного раза, а чего такого, даже обиделся я, тигр тоже машина, есть уязвимые места, если их знать, да коли снаряд удачно ляжет, то запросто, брешишь ты», танкист отмахнулся, как от чумы, пехотинец, «не бывает такого, видал я тигры, чтобы такую машину завалить, постараться треба, я лишь пожал плечами, мол, плавали, знаем». Не распинаться же перед сержантом безо всяких доказательств в руках, вот бы ему мои ордена, да медали показать, сразу бы проникся. Но где ж их взять-то теперь? Пропали с концом, сгорели в танке. А если он такой Фома неверующий, что поделать? Знал бы он про немецкий линкор, который мы с двух торпед потопили, вообще бы принял за сумасшедшего. Право слово, иногда в реальности случается такое, во что после никто и не поверит вовсе. Да, не хватает мне именного пистолета «Бери», он мигом снимал все лишние вопросы. А что думаешь, танкист, откроют второй фронт, али американцы спужаются, перевел рельсы разговора сержант, закуривая вторую папироску. Откроют, куда им деться, видит, сволочи, что дело идет к нашей победе, вот и решат, что после мы всю Германию под себя подомнем, а они тоже кусок урвать хотят, да пожирнее. Одно слово, капиталисты. Вот и я так кумекаю, любят они чужими руками жар загребать. А что там за народ по духу? Сильный или слабый? Не встречал, лично не встречал, не стал врать я, но рассказы рассказывали. Вот, скажем, товарищ мой, моряк говорил как-то, что пили они с янки в одном порту, еще до войны дело бы. Моряки, люди крепкие, здоровьем не обделены, а пол-литра на двоих вырубило двоих американцев намертво. Мой товарищ потом их по очереди до корабля тащил, умаялся весь сам-то он оставшиеся две бутылки допил, и ничего, живой. Неужели, такие слабые, не поверил пехотинец. Быть не может, как же они воевать станут, да так и станут, еле-еле. А англичашки, разошился я, приезжал тут один в Москву в 39-м, на высоком приеме так налокался, что поутру зеркало вместо своей морды брил. «Ну, это бывает», — хмыкнул сержант. «Помню, однажды». Его слова прервал длинный паровозный гудок. «Мы прибывали к очередному полустанку, на котором я сходил. Сержант покосился в мою сторону. Пришлось пояснить. Моя остановка. Поезд слегка сбавил скорость. Я подхватил вещмешок, спрыгнул на перрон, угодив точнёхонько в сугроб, и махнул сержанту на прощание рукой. «Бывай, пехота, и тебе не хворать», танкист. Ко мне, разгребая ногами снежный покров, уже спешил местный начальник полустанка, судя по всему, он тут был один работник на всю станцию. За ним бежал крупный пес, породу которого затруднился бы определить самый опытный кинолог. Дворняга, но массивная, размерами с кавказскую овчарку. Я понимал, что выбраться из этой глуши будет проблематично и, может быть, нужно было ехать дальше до более крупного населенного центра, но отсюда был кратчайший маршрут. Хорошо хоть, метель улеглась, стало спокойнее, да и ветер, бушующий последние дни, стих. Кто таков? Начальник станции был совсем старик, полностью седой, морщинистый, но еще шустрый в движениях. Его пес держался сбоку, и я ощущал исходящее от него недоверие. Понятно, чужой, положено держаться на стороже. Рядовой Шведов, добираюсь в часть после ранения. Вот мои документы. Внимательно изучив бумаги, старик вернул их мне. Повезло тебе, завтра поутру подвода придет, если проехать сможет. Дороги-то, видишь, как занесло обратно с ней поедешь до города, оттуда пешком придется километров 10, а дальше уже у местных спросишь, подскажут, где твоих искать. Поутру, день лишь недавно перевалил за половину, и я хотел добраться до места как можно скорее. Одному идти не советую, предупредил старик, в лесу волки, а ты даже без винтовки, как я погляжу, никакого оружия, кроме ножа, у меня, и правда, не имелось, но даже знаменитым черным клинком от стаи не отбиться. Старик прав, придется ждать утра и подводу. Кипятком угостишь, дед, а у меня сухари найдутся, выдали сухпай в дорогу. Чего же не угостить хорошего-то человека? Хитро улыбнулся дед. Только ты мне сначала помоги перрон расчистить. Видишь, сколько снега навалило. Мне до ночи тут одному маяться, а вдвоем быстро справимся. Давай лопату, дед. Тяжело вздохнул я, поняв, что он не отстанет. Поработал я знатно, пот тек градом по лбу и спине. Разгорячившись и разогревшись, я сбросил пальтишко, оставшись в одной гимнастерке, и махал лопатой, выкинув на время из головы все прочие мысли. За час-полтора очистил перронную дорожку, ведущую к домику, который одновременно являлся и жилищем старика, и чем-то типа зала ожидания, хотя других пассажиров, кроме меня, здесь не наблюдалось. «Молодец, хлопец, подсобил», — довольно кивнул дед, глядя на результаты моей работы. Сам старик, передав мне лопату, занимался другими делами, но я не возражал. Теперь можно и почаевничать. Мы прошли в дом. В первой комнате стояло три лавки, тут можно было подождать прибытия поезда, а во второй, жилой, уже кипел самовар на печи, а на столе на тарелке лежало несколько бутербродов, дед смастерил, колбаса, сыр, хлеб. Мне стало неудобно, вот еще, объедать старика. «Давай, давай, жуй, не стесняйся», правильно понял он мою заминку, «не последнее отдаю, а ты поработал знатно, теперь и покушать можно». Я в ответ выложил из сидра все, что у меня имелось, несколько крупных сухарей, кусок вяленого мяса, да пару сушеных рыбин. Бойцы делились со мной в дороге, кто чем мог, да комендант немного выдал провианта, но за прошедшие в дороге дни я почти уже все подъел. Чай оказался ароматный, настоянный на лесных ягодах и травах. «Звать меня Савелий Пафнутьевич», — представился дед, — «я тут за станцией, почитай, более полувека приглядываю, еще при царе Александре Александровиче станционным смотрителем начинал, вот времена были. Сейчас-то лучше или как?» Безо всякой задней мысли поинтересовался я. «При советской власти сначала хуже было, первые-то годы, а потом наладилось. Если бы не война, я не стал развивать тему, зато отдал должное чаю и бутербродам». Обстановка в доме была скромная, и явно было заметно, что живет здесь одинокий мужчина. При женщинах сразу появляется неуловимый уют. Коврик, да занавесочка, еще что-нибудь этакое, а у мужчины все просто, без затей. В углу у двери к стене прислонилась двустволка, там же рядом на крюке, вбитом в дерево, висел патронтаж. От волков, да прочих диких зверей. Значит, не врал дед, водились они тут. Хорошо, что я поостерегся идти в одиночку через лес и остался до утра. Еще не хватало пойти на ужин волчером. Кудлатый пес, свернувшись клубком, дремал у печи, но временами водил ухом и поглядывал на меня краем глаза, мол, не безобразничаю ли. Постепенно начало смеркаться, Савелий Пафнутьевич вышел во двор, пес выскочил следом за ним. В доме было тепло, от растопленной печи шел жар, на ночь точно хватит. А с утра, надеюсь, обещанная подвода придет вовремя, и я доберусь, наконец, до пункта назначения. Я подлил кипятку в жестяную кружку и с удовольствием отпил еще пару глотков ароматного чая. Внезапно где-то за окном громко заскулил пес и тут же резко замолк. Что такое? Дед ему на лапу наступил ненароком, не похоже. Отставив кружку в сторону, я шагнул к двери. Куртку накидывать на плечи я не стал, а вот нож вытащил из ножен. Так, на всякий случай. Привык я к нему, удобная штука. Златоустовские мастера постарались на славу. Покосился было на двустволку, но передумал. Вряд ли случилось что-то серьезное. Проверю сначала. Пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о низкую притолоку, я вышел на крылечко о две ступени, и тут же столкнулся лицом к лицу с человеком в белом маскахалате. Он как раз прислонял короткие лыжи к стенке дома и был явно не готов к встрече со мной. Лицо славянского типа, нос чуть приплюснутый, волосы русые, глаза серые, фигура спортивная, на плече ППШ, за спиной вещмешок, на поясе ножны. Кто таков? Дед явно не ждал гостей, но мало ли, полустанок отдаленный, поезда тут проходит редко. И главный вопрос, почему скулил пес? Все это промелькнуло у меня в голове за долю секунды, и тут же я широко раскинул руки в стороны, держа нож обратным хватом, и шагнул к незваному гостю, открыто улыбаясь. «Митька, ты что ли, наконец-то приехал?» «Заждались. Чаю будешь?» Мужчина на секунду замешкался и лишь потом дернул автомат, но было поздно. Клинок вошел ему прямо в сердце. Я придержал падающее тело и, подхватив ППШ, снял его с предохранителя. «Не дай боги мне ошибиться. Если я убил не того, то лучше самому застрелиться». Но пес же скулил, это я отчетливо слышал. Чуть пригнувшись, я добежал до угла дома и осторожно выглянул, оценивая обстановку. У поленницы в луже крови лежал труп пса. Ни старика, ни кого-либо еще видно не было. Нет, к счастью, я не ошибся. Убитый мной мужчина, враг, диверсант или перебежчик, а может, дезертир, это совершенно не важно. Главное, он пришел с недобрыми намерениями. Он или они, На снегу, в нескольких шагах от мертвой собаки, лежали еще две пары лыж. Все-таки на полустанок явилась целая группа. Хреново, хотя автомат-то у меня теперь есть, повоюем. Вот только жив ли дед, я прокрался вдоль стены, увидев две цепочки следов на снегу, между которыми виднелась целая колея, там что-то тащили. Картинка произошедшего тут же выстроилась у меня в голове. Савелий Пафнутьевич вышел за дровами, пес бегал вокруг. Трое появились неожиданно. Один из пришельцев зарезал бросившегося на него пса, второй вырубил старика или сразу убил. Тело подхватили под руки с двух сторон и уволокли за дом. Третий же докатился до входной двери, не опасаясь более никого тут встретить, но, к своему несчастью, наткнулся на меня. С задней стороны дома нашлись все трое. Савелий Пафнутьевич был либо мертв, либо без сознания. Его оставили в полусидячем положении, прислонив к стене. Двое людей в маскхалатах в это время выкатывали из небольшой сарайки мотоцикл с коляской. Откуда у старика взялся мотоцикл и откуда пришельцы про это знали? Диверсанты стояли ко мне спинами, автоматы были закинуты назад, чтобы не мешаться, очень удобно. Я даже не сомневался. Короткой очередью наискось срезал обоих. Одного точно убил на месте, его белоснежный маскхалат окрасился кровью на спине минимум в трех местах. Второго пощадил, следствию будет нужен язык, но прострелил ему обе ноги, чтобы даже не пытался скрыться в лесу. От болевого шока он тут же отключился. Осторожно приблизившись, снял с тела автоматы и ножи, проверил одежду, вытащив из нагрудных карманов документы, но не стал их открывать, не мое дело. Глухо застонал Савелий Пафнутьевич, я проверил у него пульс, жить будет. Все уже кончилось, пояснил я, когда дед уставился на меня чуть мутным взглядом. Двое мертвы, третий жив, но ему требуется медицинская помощь. Вот только собаку они убили, суки. Это диверсанты, еле слышно прохрипел старик, но из бывших наших говорили между собой то по-русски, то по-немецки. Следствие разберется, перевяжем уцелевшего, а завтра и его, и тела подельников бросим на подводу и доставим в город. Или сегодня на мотоцикле, откуда он у вас? Да не работает тарахтелка, Савелий Пафнутьевич лишь отмахнулся, уже достаточно придя в себя, еще месяц назад поломался, зараза, иначе я бы тебя сам отвез до города еще до темноты. Но кто-то из ваших знакомых об этом не знал, о мотоцикле знал, а о поломке нет, поэтому сюда и пришли. Подумайте, кто бы это мог быть? Вот же ж дела, протянул дед, задумавшись. Раненый очнулся и негромко застонал. Я снял ремень с мертвого тела, подошел к корчившемуся на земле человеку, завернул ему руки за спину и крепко стянул их. Надеюсь, не подохнет до утра. Ноги я ему перебинтую, чем найдется, кровь остановлю, но пули вытаскивать не стану. До города он дотянет, а дальше, не мое дело. Я опять влез в историю, которой совершенно не желал. Нужно подумать, как увильнуть от вопросов следствия. Впрочем, как только я помогу доставить языка и тела его подельников в город, тут же двину дальше. Дед и сам даст показания, мое присутствие вовсе не обязательно. Пусть без меня разбираются, что понадобилось на крошечном полустанке тройке диверсантов и как они сумели незаметно перейти линию фронта. Мне же пора, наконец, туда, куда я так долго стремился, на передовую. Глава 23, интерлюдия 4. В один из последних дней ноября 1943 года, в 8 часов утра в аэропорт Баку прибыли несколько автомобилей. Из одной машины неторопливо вылез Иосиф Виссарионович. Следом за ним выбрались Молотов и Ворошилов. Сталин огляделся по сторонам. На летном поле стояли два готовых к вылету Си-47, около которых суетились техники. К Верховному тут же быстрым шагом подошел командующий авиацией дальнего действия, генерал-полковник авиации Александр Евгеньевич Голованов. За ним, чеканя шаг, шел полковник Грачев. «Товарищ Сталин, оба борта проверены, можем вылетать», – отрапортовал Голованов. «Прошу подняться на борт, я лично буду управлять самолетом. А вторым кто будет править?» – живо спросил Сталин. Полковник Грачев, непонимающе ответил Голованов, покосившись на замершего по стойке смирно Грачева. Иосиф Виссарионович шагнул было в указанную сторону, но неожиданно остановился и чуть задумчиво сообщил. «Знаете что, генерал-полковники редко водят самолеты, мы лучше полетим с полковником Грачевым». Александр Евгеньевич побелел лицом от обиды и унижения, но оспаривать приказ не решился. Как раз в этот момент подъехали три машины с сотрудниками наркоминдела, которые должны были лететь во втором самолете. Когда борты, один за другим, уже вырулили на взлетно-посадочную полосу, со стороны КПП на всех парах вылетела машина и, громко сигналя, понеслась на перерез самолетом. Охранники тут же среагировали должным образом, готовые расстрелять автомобиль еще на подъезде. Но тут один из них опознал в пассажире, высовывающемся из окна Лаврентия Павловича Берию, и стрелять, разумеется, не стали. Напротив, борт верховного главнокомандующего остановился, и вниз быстро спустили трап. Берия, с увесистым кожаным портфелем в руках, взобрался по ступенькам, и через 5 минут оба самолета поднялись в воздух. В тот же момент к ним присоединился конвой из 27 истребителей с полными боезапасами на бортах, летчики которых понятия не имели, кого именно они эскортируют. Им сообщили лишь конечную цель полета – Тегеран. Погода стояла отвратительная, едва самолеты набрали полетную высоту, началась изрядная болтанка. Берия, сидевший в кресле напротив Сталина, побледнел. Он страдал морской болезнью и терпеть не мог летать, он даже снял пенсне и протер чуть слезящиеся глаза. Сталин, видевший все, что происходит вокруг, тут же сказал Ворошилову: «Климент Ефремович, ты только посмотри на эту сволочь, это же прирожденный подлец». «Простите», — маршал нахмурился, — «зная характер Верховного, он заранее ожидал неприятностей». «Да ты глянь, сыщик, повернись к нам лицом, очки только не надевай». Берия вынужденно повернулся. «Смотри, Клим, в его глаза смотри», — потребовал Сталин. «Видишь, это же глаза змей, он и очки-то носит, чтобы их маскировать». Ворошилов нехотя взглянул в глаза Лаврентию Павловичу. Глаза были, и правда, очень неприятные. После короткой паузы оба отвернулись друг от друга. Сталин уже остыл. «Ладно, давай показывай, из-за чего ты опаздываешь». Берия молча вытащил из портфеля картонную папку с грифом «Совершенно секретно» и передал ее Верховному. Тот погрузился в изучение документов, читая, по обыкновению, очень быстро. Через некоторое время он отложил бумаги в сторону и неожиданно спросил Лаврентия, который уже немного пришел в себя и приобрел обычный цвет лица: «Слышал анекдот? Мне тут давеча рассказали. Приехал Черчилль на фронт посмотреть на наших советских солдат, как воюют, да чем мечтают. Подозвал одного и спрашивает: „Что ты с Гитлером сделаешь, если он тебе попадется?“ А солдат и говорит: „Возьму кочергу, раскалю ее до красна и холодным концом суну Гитлеру в жопу“. Черчилль удивился: „Почему же холодным?“ Солдат отвечает: „А чтобы вы не помогли ее обратно вытащить“. Хитро улыбнувшись в усы, он, не мигая, уставился на Берию, ожидая реакции. «У кого еще змеиные глаза?» – подумал тот. «Каждый раз так посмотрит, что дышать тяжело, гипнотизирует, подавляет». Но вслух он произнес иное: «Британцы отличаются своим коварством, это нам известно, но есть способы, позволяющие и на них надавить. Материалы ты собрал отличные, хвалю. Это настоящий козырь в рукаве, как раз то, чего не хватало. Теперь у нас все шансы на то, что конференция закончится, как требуется нам. Ты уверен в своих силах?» «Абсолютно. Наши люди устроят ряд точечных диверсий, и это сильно притормозит американцев. Значит, мы опередим их, я уверен в этом. Нам потребуется малообогащенный уран, но есть места, где его можно добыть. Помимо этого, теперь мы знаем имена всех ключевых ученых и специалистов с американской стороны. С кем-то произойдет несчастный случай, другой внезапно решит переехать в соседнее государство, разбогатев, третий потеряет всяческий интерес к науке, а четвертый станет работать на нас. Способов много. Мы первыми сделаем бомбу, уже через полгода можно будет приступать к испытаниям». Сталин надолго задумался. Это в корне меняло дело. Теперь он сомневался, а нужны ли в принципе союзники в лице США и Великобритании. Они так долго тянули с открытием второго фронта, что теперь, наверняка, захотят получить слишком много и гораздо больше, чем он готов был им дать. Можем ли мы в планировании наших действий руководствоваться показаниями какого-то немца, к тому же садиста и убийцы? Разумеется, нет. Протер пенсне Берия. Но мы можем это ХМ учитывать. Все сведения проверяются нашими американскими агентами. Елизавета Зарубина подтвердила их достоверность. То, что ее перевербовали, исключено. Немецкий капитан оказался просто кладезем информации, которую он выдавал огромными блоками. Оперативная группа, собранная для проверки фактов, попросту не справлялась с такими объемами. Даже расширив ее еще на 50 человек, убедиться в подлинности всех сведений за столь короткие сроки было нереально. Поэтому выделили несколько ключевых направлений, главным из которых был Манхэттенский проект. В скором времени стали известны все без исключения имена участников проекта, а также предположительные сроки завершения исследований. По всему выходило, что раньше, чем через год, американцы еще ничего не успеют выдать. Опередить их было заманчиво. Змей Берия не стал бы разбрасываться пустыми обещаниями, если он сказал, что СССР станет первым в этом вопросе, значит, так тому и быть. А когда это случится, то станут ли нужны компромиссы с союзниками? Одна бомба, сброшенная на Берлин, заставит немцев капитулировать. Если же нет, что ж, тогда Германия исчезнет, как государство. Германия должна погибнуть. Так считал не только автор одноименной книги Теодор Кауфман, предлагавший после войны стерилизовать все 48 миллионов немцев, и мужчин, и женщин, а территорию разделить между другими европейскими странами. Так считали многие тысячи и тысячи американских и европейских граждан, в том числе многие видные политики. Ведь именно фактического уничтожения Германии добиваются и Рузвельт, и Черчилль. Первый хочет получить сразу несколько стран вместо одной. Пруссия, Бавария, Саксония, Гессен плюс международные зоны РУСР. А второй, вместе с папой Пием XII, вовсе мечтает об априори антисоветской Балканодунайской федерации. И лишь Сталин считал, что после победы Германия должна остаться единой страной. Вот только этой страной придется делиться с остальными, а делать этого совершенно не хотелось. Текущий вклад США в грядущую победу был ничтожным. Ладно, еще британцы воевали с немцами, как умели, но и они недостойны пожинать успех в полном объеме. Так, глядишь, еще и французы подключатся, как дойдет до дележа, они всегда норовят урвать свой кусок. Косвенно все показания Митерлинка, которые касались его сферы деятельности, подтвердил и командир Флеминг, захваченный в плен вместе с немецкой подводной лодкой. Мысли Верховного вновь вернулись к этой истории. А что с тем танкистом? Я давно уже сказал тебе, что желаю с ним познакомиться лично. Берия сразу понял, о каком именно танкисте идет речь. Буров, кто же еще? Поэтому он ответил без запинки. Руководство его поисками было поручено проверенному человеку, комиссару ГБ 3-го ранга Федотову. Его люди взяли танкиста в Ленинграде, но, нахмурился Сталин, но их перехватили на полдороге. Объект отбили, охрану уничтожили. Впрочем, далеко похитители не ушли. Их автомобиль попал под случайную бомбардировку. К тому времени люди Федотова уже вышли на след похитителей, настигли их и пленили. В результате, выявлена обширная английская агентурная сеть, я докладывал об этом. Так что похищение даже пошло нам на пользу. Но вот танкист. Только не говори мне, что он снова исчез. Иосиф Виссарионович был очень недоволен. Британская агентурная сеть – это хорошо, очередной козырь против Черчилля, но этот танкист нужен был в Москве немедленно, а он был неуловим. Есть предположение, что танкист сменил личину, воспользовавшись документами одного из бойцов Красной Армии, погибшего при бомбардировке. Косвенным доказательством тому служит история, произошедшая недели позже. Вблизи текущей линии фронта на киевском направлении некий стрелок-наводчик шведов в одиночку обезвредил группу диверсантов. Двоих убил, третьего взял в плен. И по описанию, этот самый Шведов очень уж похож на нашего танкиста. Даже так, этот юноша времени даром не теряет. Мое мнение, он разменивается на мелочи. Судя по тетради, наш танкист обладает знаниями не меньшими, а то и большими, чем те, что сообщает нам Митерлинг. Но то ли не хочет сознательно сотрудничать с нами, то ли работает с кем-то еще. Найди его, Лаврентий. У тебя в руках сосредоточены все возможности для этого. Если уж ты не можешь справиться с подобной мелочью, то... Верховный замолчал, а сыщик вновь побледнел. Это была прямая угроза, и ее нельзя было просто проигнорировать. Сталин никогда ничего не забывал и никогда не угрожал впустую. Мы найдем его. Очень на это надеюсь. Иосиф Виссарионович достал трубку и начал набивать ее табаком. А сам-то ты веришь в то, что материалы оттуда? Он сознательно не сказал из будущего, это было слишком уж футуристично. И в показания Митерлинка не больно-то верил. Мир будущего, описанный немцем, был вовсе не таким, каким Верховный себе представлял. Либо же он стал не тем, но все можно еще поменять. Того мира быть не должно и не будет. Он сделает для этого все возможное. Говорят, Адольф верит в эзотерику, негромко сказал Берия, поправляя на носу пенсне. Он даже создал особый отдел, занимающийся изучением всех случаев, которые можно условно отнести к мистике. я бы не стал сходу отбрасывать ни одну из вероятностей. Путешествия во времени научно невозможны, но вот существование всеобщего информационного поля более вероятно, и если суметь к нему подключиться, то открываются невероятные перспективы. Впрочем, пока это лишь теории и догадки, ничем не подтвержденные. Никакой мистики, Лаврентий, отрезал Верховный, ты же знаешь, я в такое не верю еще со времен духовной семинарии. Мы должны полагаться лишь на твердый научный подход. Создай наш отдел, пусть занимаются подобными вопросами. Тем более, что один подопытный у нас уже есть, а вскоре ты отыщешь мне и второго. Есть с чем работать. Сделаю, товарищ Сталин. Мысли вождя вновь переключились на предстоящую конференцию. Он так и этак крутил в голове многочисленные варианты того, что может произойти, и большая их часть ему категорически не нравилась. Идти ни на какие уступки он не желал. И папка с расчетами новой бомбы и сроками ее изготовления давала ему шанс сыграть по-своему. Напомни-ка, сыщик, что там болтал немецкий капитан по поводу Трумэна. После смерти Рузвельта, именно он станет следующим президентом США. Он ненавидит коммунистов и сделает все, чтобы отношения между нашими странами охладились до максимального градуса. Все прежние договоренности будут пересмотрены. Черчилль его поддержит. Отчего умрет Рузвельт? Кровоизлияние в мозг. В итоге, это поставит крест на дальнейших дружеских советско-американских отношениях. Значит, задумался Верховный, его смерть нам невыгодна. Мы чем-то можем ему помочь, можно попробовать. Пожал плечами Берия. Есть способы. Попробуй, Лаврентий, обязательно попробуй. А этот Трумэн, он нам не нужен. Понял, товарищ Сталин. А что у нас по готовящемуся покушению? В очередной раз сменил тему вождь. Все под контролем. Немцы назвали эту операцию «Длинный прыжок». Они планировали уничтожить или похитить вас и господ Черчилля и Рузвельта. Операцию одобрил Гитлер лично. За все отвечает начальник главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер. Но наша разведка вовремя обо всем доложила, и мы полностью готовы. 3000 наших сотрудников уже в Тегеране. Задержаны более 400 агентов Абвера, их разведсеть полностью разгромлена, хотя в Берлине об этом пока не знают. У них нет шансов. А что если? Сталин выпустил в воздух густое облако дыма. Что если дать им такой шанс? Глава 24. Интерлюдия 5. Отто Скорцени, штурмбанфюрер СС, руководитель миссии «Длинный прыжок», прекрасно понимал, что в случае провала все шишки посыпятся именно на него. А ведь он изначально не хотел ввязываться в эту авантюру, шансы на успех в которой оценивал, как минимальные. По крайней мере, в том варианте, что предлагало руководство. Нет, Отто любил риск, а фортуна любила его. Буквально 2 месяца назад он провернул отличную операцию, получившую название «Дуб», в результате которой освободил из-под ареста самого Бенито Муссолини. Причем, провернул это дело легко, играючи. Высадившись со своими людьми недалеко от отеля, где держали дуче, он практически безо всякого сопротивления захватил здание, не потеряв при этом ни одного человека. Охрана Муссолини, эти жалкие итальянцы, сдались без боя. Нет, кое-кто все же сопротивлялся, пару человек пришлось застрелить, но это сущие мелочи. Отто ожидал от охраны большего, и уже на следующий день Муссолини встретился с Гитлером в Мюнхене, а сам Скорцени получил рыцарский крест и повышение в чине. Поэтому, вовсе не удивительно, что для новой миссии Кальтенбруннер выбрал именно его. Но у самого Скорцени идея захватить в плен и скрытно доставить в Германию лидеров «Большой тройки», как называли Сталина, Рузвельта и Черчилля, вызывало огромные сомнения. Он прекрасно понимал, какая охрана будет в Тегеране, и сомневался, что задуманное возможно осуществить в принципе. Отто больше склонялся к тому, чтобы попросту убить всех троих. Вот на это шансы имелись. Достаточно было направить на здание советского посольства в Тегеране летчика «Камикадзе» с достаточным боезапасом на борту, чтобы ликвидировать все три объекта сразу. Ведь, как докладывал его агент в городе, Рузвельт и Черчилль приняли предложение Сталина и решили на время конференции остановиться в советском посольстве, опасаясь, что американское и британское будут недостаточно надежно охраняться, сказывалась нехватка людей. За немецкими же добровольцами, готовыми исполнить смертельный приказ, дело не станет. Но идея захватить лидеров тройки была слишком заманчивой, чтобы так просто от нее отказаться. Сложно было даже представить, как упал бы боевой дух всех трех держав антигитлеровской коалиции в случае успеха. Это был бы полный шок, как для населения, так и для армии. Гитлер, питавший к Сталину патологическую ненависть и страх, хотел своими руками посадить его в Берлине в железную клетку и демонстрировать всем желающим, словно дикое животное. По поводу Рузвельта имелись более разнообразные варианты, самым мягким из которых было предложение Кальтенбруннера раскормить его акулам и записать это действие на кинопленку. Черчилля же хотели просто показательно, без затей повесить, и приказ на захват был отдан. В целом, несмотря на обилие охраны в Тегеране, шансы все же имелись. Иначе, Скорцени не взялся бы за это дело. Он вовсе не был дураком, и в безнадежное предприятие не сунулся бы ни за какие награды. Зачем мертвецу золото? В Тегеране находилось много немецких агентов, и именно на их участие Отто возлагал особые надежды. План был прост. Двумя элитными группами, прошедшими усиленные тренировки в Альпах, высадиться в паре десятков километров от Тегерана, после перебраться в город под видом торгового каравана. Первой группой должен был командовать Рудольф фон Халтенпфлуг, а второй – власовец Владимир Шкварев. Разумеется, первая группа была основной, а вторая нужна была в качестве поддержки и, в случае провала, должна была прикрывать отход фон Халтенпфлуга. Для отвлечения внимания, кашкайские племена, с которыми имелась предварительная договоренность, пообещали за приличное вознаграждение устроить в городе массовые беспорядки. К ним должны были присоединиться агенты и усилить всеобщий хаос, который обязательно воцарится. В это время фон Халтенпфлуг и его люди должны были напасть на кортеж тройки. Также был разработан и запасной вариант, который Скорцени представлялся совсем сомнительным. Агент Абвера Франц Майер, долгие годы работавший в Тегеране под прикрытием, сделал подкоп со стороны армянского кладбища, ведущий прямо на территорию советской резиденции. Диверсанты могли пройти там и легко уничтожить не ожидающую ничего подобного охрану. Отто с тяжелым сердцем сел в самолет. Дурные предчувствия мучили его. Но поначалу все шло, как по маслу. Высадка прошла успешно. До города обе группы также добрались без приключений и затаились в конспиративных домах, ожидая прибытия большой тройки. В группе Халтенпфлуга было 18 человек, и еще 60 в группе Шкварева. Никто из местных не проявил к ним интереса. Сотрудники НКВД, которыми, по идее, должен был быть наводнен город, никак себя не проявляли. Охрана американского президента вообще провела предварительную рекогносцировку на местности спустя рукава, а люди Черчилля ей попросту пренебрегли. Ситуация для Отто складывалась, лучше некуда. Казалось, все в его пользу. Но он места себе не находил. Наконец, лидеры великих держав добрались до точки рандеву. Железный Йозеф прилетел на военно-транспортном самолете в сопровождении несметного числа истребителей. Рузвельт прибыл в алжирский порт Аран на линкоре Айова и, встретившись в Каире с Черчиллем, оба отправились в Тегеран. Скорцени отдал приказ быть наготове и принялся ждать удобного момента. Но момент все никак не наступал. Кашкайцы медлили, либо же вовсе передумали, решив, что полученного аванса вполне достаточно, и игра не стоит свеч. Возможно, это было связано с шахом Ирана, который внезапно усилил охрану Тегерана после одного случая. Мохаммед Рези Пехлеви, совсем еще молодой шах, которому недавно исполнилось 25 лет, в сентябре объявил войну гитлеровской Германии. Агент Скорцени доложил, что шах просил аудиенцию у Рузвельта и Черчилля, чтобы поприветствовать их на своей территории, и те заставили его долго ждать ответа, но в итоге все же приняли. А когда Пехлеви попросил о такой же аудиенции Сталина, тот лично явился в его резиденцию, заявив, что всякий гость должен отдать дань признания хозяину, посетить его и отблагодарить за оказанное гостеприимство. Более того, Сталин подарил ему легкий самолет. Это был сильный ход, сделавший их фактически друзьями. Отто чувствовал, что первоначальному плану вряд ли суждено сбыться. К тому же пропала связь с группой Шкварева, и Скорцени подозревал худшие. Если Шкварева взяли, то он заговорит. Надежды на то, что власовец будет под пытками хранить секреты, не имелось. Поэтому действовать надо было быстро или же возвращаться обратно в Берлин ни с чем. Взвесив все за и против, штурмбанфюрер решил сыграть ва-банк. Ему было совершенно очевидно, что похитить глав большой тройки у него уже не получится, а вот попытаться их уничтожить физически он еще может. Беда в том, что Берлин не дал бы добро на операцию, а уговаривать начальство времени уже не было. Поэтому летчик Камикадзе и самолет отменялся, здесь в Тегеране их негде было взять. Оставался старый, проверенный способ – взрывчатка. Подорвать здание советского посольства к такой-то матери – и дело с концом. просто и гарантированно. Придя к конкретному решению, Отто начал действовать. Вечером того же дня он и все 16 человек его группы уже были на старом армянском кладбище, где их встретил агент Франц Майер, загримированный под старого армянина. Хорошо вооруженные, готовые на все диверсанты, имели при себе достаточно оружия, а главное, два десятка килограмм взрывчатки. Этого должно было хватить с лихвой, чтобы от здания посольства остались лишь руины. «Все готово, господин штурмбанфюрер», — сообщил Майер, который даже бороду покрасил, чтобы больше походить на армянина. «Ход надежный, не обвалится. Вы выберетесь в парке на территории посольства, там много густых деревьев и кустарников, можно передвигаться скрытно. Большая часть охраны задействована на периметре, из парка никто не ожидает нападения. Трое в здании, это точно известно. Об этом Скорцени уже знал, агенты доложили. Кортежи всех трех глав государств прибыли в посольство еще в 6 часов вечера, и на сегодня официальных мероприятий более запланировано не было. Что же, кивнул он, бог с нами. По его приказу первые бойцы уже скрылись в туннеле, остальные шли следом. Сам Отто двигался замыкающим. По идее, он вообще не должен был лично участвовать в операции, отдав руководство Халтенпфлугу, но не удержался от соблазна убедиться в том, что все три мировых кита оказались в западне. Туннель оказался устроен, как надо. Удивительно близорукие эти советские вояки, проморгать у себя под носом подкоп, это надо умудриться. Как и обещал Майер, ход вывел на парковую, слабо освещенную часть посольства. Патрулей поблизости не было видно, дикая безалаберность. Одно слово – варвары. Было тепло, легкий ночной ветерок приятно обдувал лицо. Отличная ночь, чтобы умереть, мрачно подумал Отто, которого внезапно вновь охватило предчувствие неминуемого провала. В другое время он бы послушался интуицию, не раз выручавшую его прежде. Но сейчас оставалось лишь действовать по плану. Группа осторожно двинулась вперед, замирая при каждом подозрительном звуке. Нельзя было выдать себя раньше времени. Сначала заминировать здание, а потом не дать выйти из него ни одному человеку до момента взрыва. От деревьев до дверей заднего хода в посольство тянулся небольшой, аккуратный лужок. Его необходимо было пересечь, как можно скорее. «Вперед!» — скомандовал Скорцени, и диверсанты, чуть пригнувшись, побежали. Внезапно со всех сторон ударили ослепительные лучи прожекторов. Группа Отто замерла на месте, ощетинившись во все стороны автоматами, оказавшись на виду, словно при свете яркого солнца. За деревьями и за балюстрадой второго этажа посольства мелькали многочисленные тени бойцов охраны. Короткая автоматная очередь в воздух послужила наглядным предупреждением. Громкий голос заорал на немецком. «Бросить оружие или будете уничтожены на месте!» «Чертов Майер!» – пробормотал Скорцени, уже обо всем догадавшись. «Предатель! Шеф, может, подорвем взрывчатку?» – негромко предложил фон Халтенпфлуг. «Успеем! Захватим пару коммуняк на тот свет, вот они и удивятся, атеисты клятые!» Отто лихорадочно размышлял. «Партия проиграна, это ясно. Майер привел их на смерть. Русские оказались не такими идиотами, как он предполагал. О подземном ходе они знали, о готовящемся покушении тоже. Скорцени умел признавать поражение. «Сдаемся!» – громко крикнул он в ответ. «Не стреляйте!» Его бойцы нехотя сложили оружие. Тут же их обступили советские агенты, которые быстро всех обыскали и, сковав наручниками, увели. Отто остался один. Его тоже обыскали, но руки сковали не за спиной, как у прочих, а впереди. Из тени на свет вышел человек в пенсне. «Штурмбанфюрер Скорцени, полагаю?» – спросил он по-немецки. «С вами хотят поговорить те, кого вы только что собирались убить». Интерлюдия 6. Газета «Правда» от 02 января 1944 года. Высадка союзных войск продолжается. Лондон, 1 января. ТАСС, штаб Верховного командования экспедиционными силами союзников в своем коммюнике 3 сообщает. Союзные войска продолжали в течение всего вчерашнего дня высадку десантов на северном побережье Франции. Достигнуты удовлетворительные успехи. Отряды «Коммандос» составили часть штурмовых сил. Военно-морские силы врага не предпринимали никакой новой попытки помешать нашим десантам с моря. С наступлением темноты наши тяжелые бомбардировщики в очередной раз атаковали железнодорожные коммуникации и мосты. Сбито 26 вражеских самолетов. Выступление Рузвельта на пресс-конференции. Вашингтон, 1 января. ТАСС. Президент США Рузвельт заявил, что вторжение развивается в соответствии с намеченным планом. Отвечая на вопросы, президент заявил, что на Тегеранской конференции была решена дата вторжения, которая вполне удовлетворила Сталина. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, вторжение началось по заранее разработанному плану. Рузвельт выразил сожаление, что Второй фронт не был открыт годом ранее. Он заявил, что это была роковая ошибка, стоившая жизни многих советских граждан. Ла-Маншская десантная операция. Военно-морской обзор. Крупнейшая в истории войн десантная операция по высадке войск союзников на французское побережье Ла-Манш была начата в ночь с 31 декабря на 1 января. Для высадки была избрана бухта Сены, находящаяся всего в 150 километрах от английского побережья. Высадка была произведена на широком фронте от Шербура до Гавра. В настоящее время войска союзников ведут бои за расширение занятой полосы побережья. На море и в воздухе обеспечено значительное превосходство союзных сил. Контр-адмирал Н. Бологов. Глава 25. Тысячу раз прав был Флеминг, когда говорил, что казино всегда выигрывает. Фортуна, до этого сопутствующая мне во всем, в один момент повернулась ко мне задом, и я в полной мере ощутил, что такое тотальное невезение. Впрочем, начиналось все хорошо. Утром следующего дня, доставив трупы диверсантов и пленников в город, я распрощался с Савелием Пафнутьевичем и огромным бородатым мужиком, который прибыл на подводе, едва рассвело. Раненый был еще жив, и даже не стонал, лежал тихо, стиснув зубы и явно обдумывая модель своего дальнейшего поведения. Их группе не повезло вдвойне. Во-первых, они наткнулись на меня, хотя планировали застать на станции лишь одного старика. Во-вторых, не успели соорудить тайник, планируя сделать это чуть позже, и все бумаги и документы оказались при них в вещмешках и карманах. А там было много интересного, в том числе актуальная карта фронта с многочисленными пометками, настоящий подарок для СМЕРШа. Ну а в-третьих, живой язык, знавший имена, пароли и явки, был главным подарком. И он, как мне казалось, готов был сотрудничать. Конечно, сволочь примется торговаться, попытается выбить себе жизнь, но это уже не мое дело. Те, кому положено, решат, как с ним поступить. Я же груз сдал и мог считать себя свободным. Береги себя, Савелий Пафнутьевич. Тепло попрощался я со стариком. Может, останешься до завтра? Вместе-то сподручнее будет рассказывать, как мы супостата схватили. Мне на фронт давно пора, к своим, заждались меня, каждая лишняя минута на счету. Ну, у тебе, конечно, виднее. Будь здоров, Василий. На этом мы и расстались, а к вечеру я уже добрался до расположения 7-го гвардейского танкового корпуса. В новой части приняли меня, если и не с распростертыми объятиями, то вполне радушно. Лишних вопросов не задавали, документы шведова командира батальона вполне удовлетворили, и он сходу направил меня в неполный экипаж родной и знакомой 34-ки, приказав обживаться и знакомиться с товарищами. Экипаж подобрался бравый, лихой командир по фамилии Зотов, более похожий на кавалериста, веселый, широкоплечий, с чуть подкрученными усами. Он дружелюбно похлопал меня по спине и заявил: «А ты здоровый парень, в машине тесновато станет». Механик-водитель сержант Гафаров, маленький и улыбчивый таджик, пожал мне руку и радушно пригласил угощаться ужином из общего котелка. Заряжающий, парень с черным от копоти лицом по фамилии Остапенко, приветственно поднял сжатый кулак вверх. «Хорошие ребята, боевые, коллектив сплоченный, проверенный временем. Что случилось с их стрелком-радистом, я не спрашивал, не принято». Конечно, с большей радостью я вернулся бы к своим, но где они сейчас, что с ними, этого я не знал. Казаков погиб, его уже не вернуть, как прежде, не будет никогда. Да и нашего танка, который мы собирали своими руками, тоже больше нет. Я разменял его на жизни нацистов, и нисколько об этом не жалею. Ночь прошла спокойно, а на утро нас бросили в самое пекло. Немцы попытались отбить Брусилов, направив туда мощную ударную группировку войск. Задача нам была поставлена простая – держаться любой ценой. На деле это означало умереть, но остановить врага. Наша рота вступила в бой северо-восточнее Брусилова. Зотов, единственный, кто хоть что-то мог разглядеть со своего командирского места, азартно комментировал происходящее. «Поперли, гады, танки и пехота, осколочно-фугасный заряжай, огонь, бахнуло». Я привычно открыл рот, чтобы уши не заложило. Шлемофон, как обычно, помогал слабо. Выглянул сквозь обзорную щель, но ничего толком не разглядел. Поле сплошь скрылось в дыму, мне было видно лишь шагов на 10 вперед. Эх, промазал. разочарованно сообщил Зотов. «Но ничего, сейчас вы у меня попляшете». Второй выстрел, судя по его бурной реакции, оказался более удачным. Танк сдвинулся с места и пополз вперед. Что-то звонко чиркнуло по броне. Мы с Гафаровым переглянулись. «Повезло, рикошет. Бой для танкиста – это сплошная неизвестность. Ты сидишь в консервной банке и ничего не можешь сделать, чтобы повлиять на результат, поэтому остается лишь выполнять свою работу. Я помогал переключать передачи Гафарову, сам он не справлялся, слишком легкий, а коробка – тугая. Вторая, третья, вроде, движемся». Я приник к пулемету. Впереди сквозь дым проступили силуэты вражеских машин, за ними прятались солдаты. Огонь, опять невыносимый запах пороховых газов. Я закашлялся. Потом чуть оклемался и начал стрелять из пулемета по немцам. Делать это приходилось практически наугад, но я был уверен, что нескольких человек зацепил. Может больше, не разглядеть. Другие танки нашей роты двигались параллельным курсом. Одна машина чуть вырвалась вперед, но тут же загорелась и остановилась. Бойцы попытались покинуть танк, но я увидел, как командир упал обратно, едва высунувшись из верхнего люка. Механик-водитель, объятый пламенем, успел вылезти из переднего люка, но тоже упал и больше не поднимался. И все же постепенно мы продвигались вперед. Гафаров, умело пользуясь рельефом местности, прятал наш танк от врага, оставляя для обзора лишь небольшую его часть. Зотов же стрелял непрерывно. Сколько машин он подбил, я не знал. Наверное, он и сам этого не знал, но иногда радостно вскрикивал. «Отступают! Назад пятятся, сволочи!» Я и сам углядел сквозь прорехи в дыму, что немецкие машины поползли в обратном направлении. Кроме тех, что горели, таких на поле осталось немало. «Врешь, не уйдешь. Заряжай, Остапенко, заряжай, родной». Мы гнались за отступающими, словно поставив своей целью не дать уйти ни одному танку. Наш командир чересчур увлекся. Это нас и погубило. Мы вырвались вперед, опередив всю роту. Я стрелял из пулемета без перерыва вслепую. Даже если не попаду, то хотя бы заставлю солдат упасть и ползти. И тут по нам прилетело. Бронебойный снаряд пробил лобовую броню и, превратив Гафарова в окровавленный фарш, прошел сквозь все отделения и убил Остапенко, лишь каким-то чудом не подорвав боеукладку. Совершенно непонятно, каким именно образом мы с Зотовым остались живы, но меня изрядно контузило, и долгую минуту я ничего не соображал, лишь открывал и закрывал рот и, сняв шлем, прикоснулся к ушам, из них шла кровь. Наконец, я сообразил, что надо выбираться. Через то, что осталось от Гафарова, я лезть и думать не хотел. Оставался лишь верхний люк. Зотов уже был на внешней броне и стрелял по кому-то из пистолета. Я посмотрел на свои руки, они дрожали. Не от страха, а от контузии. И все же я сумел выползти на броню и скатиться вниз, на мерзлую землю. Мы находились на краю леса. Немцев видно не было. Живой, у Зотова было страшное лицо. Он был весь в крови, но не своей, а Остапенко. Наверное, я и сам выглядел не лучше. Я неопределенно пожал плечами. «Они там, за деревьями прячутся», — сообщил командир. Я не понял, о ком речь, но он тут же пояснил. «Несколько солдат, из оружия, лишь винтовки. Не дадим им уйти». И тут же, поднявшись в полный рост, закричал: «За родину, за друзей, смерть врагам!» И бросился вперед, стреляя на ходу. Я, пошатываясь, побежал следом, достав пистолет из кобуры. Оружие мне выдали еще вечером, и пристрелять его я не успел. Но оружие было не новое, значит, проверенное. В ушах стоял звон, в голове словно непрерывно били в колокола. Я споткнулся и упал. Встал, побежал дальше. Фигура Зотова в танковом комбинезоне мелькала впереди среди деревьев. Я старался не потерять его из вида, но заметно отставал. Мы углубились в лес, сильно оторвавшись от своих. Надо было возвращаться, но командир, опьяненный жаждой мести, и не думал останавливаться. Я же не хотел бросать его одного. И в этот самый момент моя удача окончательно истощилась. Мы выбрались на прогалину и внезапно оказались прямо среди группы немцев. Чуть впереди стоял «Тигр», мерно урча мотором. Рядом с ним приткнулись две четверки, мотоколяска и телега с тощей кобылой. Вокруг них возились несколько человек. Наше появление оказалось полной неожиданностью для немцев. Врагов было человек 20, все вооружены винтовками. У нас же два пистолета, да привычный нож у пояса. Я понимал, что обратной дороги нет. Развернись мы, и нас попросту расстреляют в спины. Сейчас через мгновение первое удивление пройдет, и нам конец. Зотов сомнениями не терзался. Он даже не притормозил, начав стрелять прямо на бегу. Вот только первая пуля прошла мимо цели, а потом пистолет заклинило. Немцы сбили его с ног и начали яростно пинать. На меня бросились сразу трое. Одного я уронил в снег крепким ударом, но второй прыгнул мне в ноги, заставив потерять равновесие, а третий сходу ударил прикладом прямо в лицо. Я и так сейчас плохо соображал, а этот удар окончательно вывел меня из игры. Дальнейшее я помнил лишь урывками. Кажется, меня забивали ногами. Я то нырял в темноту, то ненадолго приходил в себя. Глаза почти ничего не видели, все лицо было в крови. Несколько ребер сломали. Зотова куда-то потащили за ноги. Его голова безвольно болталась, как у детской игрушки. Убит? Почему я еще жив? Один из солдат прицелился в меня из винтовки. Ну, вот и все. Отбегал свое, пора и честь знать. Мне дали вторую жизнь, и я прожил ее, как считал нужным. Но все имеет свой финал. Глаза закрывать я не стал. Русский солдат смерти не боится. Ничц чиессин. 19. Нем. Не стрелять. Раздался громкий окрик. Немец нехотя опустил винтовку. Почему не выстрелил? В поле моего зрения оказался офицер, какой-то мелкий чин. Кажется, это он приказал не убивать меня. Чего он хочет? Офицер бросил на меня короткий взгляд и приказал солдату. Диесан диэндеринги фангенин. Диупшланд браучтербейцкрфте. 20. Нем. Этого к другим пленным. Германии нужны работники. Меня подхватили под руки, дотащили до подвода и бросили сверху, предварительно связав руки за спиной. И тут, наконец, я все же потерял сознание. Все последующие дни слились для меня в одно бесконечное серое пятно. Я был жив, но считал, что это ненадолго. Контузия и удар прикладом по голове сильно сказались на мне. Вдобавок, я заболел. Тело горело огнем, сознание мутилось. Из-за сломанных ребер я даже вздохнуть почти не мог. Каким образом я не умер в первую же ночь, было загадкой. Меня отвезли в импровизированный лагерь, устроенный прямо в поле. Изрядный кусок территории попросту отгородили колючей проволокой. Получился своеобразный загон, только вместо скота здесь были люди. Несколько сотен человек лежали на земле, на снегу, который опять повалил с удвоенной силой. К утру примерно треть оказалась мертва, замерзли. Немцы их даже трогать не стали, так и оставили лежать там, где они обрели покой. Остальных же подняли на ноги и погнали в неизвестном направлении. Кто не мог идти и падал, того, не церемонясь, добивали. Я едва передвигал ноги и чувствовал, что долго не продержусь. Когда последние силы почти подошли к концу, ноги стали заплетаться, и я уже готов был рухнуть, чтобы более не встать. Кто-то ловко поддержал меня, а потом закинул мою руку себе на шею. Стало легче. «Держись, Вася!» — услышал я голос Зотова. «Не сметь сдаваться! Прорвемся, боец! Он спас меня! Без него я бы не выжил!» Шли мы долго, потом услышали паровозный гудок. Вокзал, через полчаса вышли к станции. Нас вместе с другими погрузили в промозглый вагон и заперли двери. Свет тонкими лучиками пробивался внутрь сквозь щели и зарешеченные оконца. Я прислонился к стене вагона и тихо сполз вниз. Вновь пришла тьма. Дальнейшие дни ничем не отличались друг от друга. Иногда давали поесть пустую похлебку, зато она была горячая. Из тех, кто находился в вагоне, через неделю осталось не больше половины. Остальные не выдержали. Мой организм, до этого прекрасно справлявшийся с любой бедой, внезапно засбоил. Я все никак не мог выздороветь. Кашель разрывал легкие, глаза слезились, температура была под 40. Слабость такая, что я не мог поднять руку, а ребра про них и думать не хотелось. Зотов помогал мне, ухаживал, приносил еду. Я держался исключительно усилием воли. Несколько раз помышлял о смерти, но это был бы слишком легкий выход. Потом мы куда-то приехали, и нам приказали выгружаться из вагона. И вновь пеший переход, на этот раз короткий, всего пара часов. Я почти безвольным кулем висел на Зотове, без его помощи давно бы упал. Он и сам был слаб, еле передвигал ноги, но не сдавался. Хмуро сдвинув брови, он целеустремленно шел и шел вперед. Мы вошли в небольшую деревеньку. Колонна пленных растянулась на добрые пару сотен метров. Впереди показались казармы, а прямо за ними высокая стена. Охранные вышки торчали каждые сотню метров, по два пулеметчика на каждой вышке. Поверх стены тянулась колючая проволока. Первые ворота были широко распахнуты. Потом метров 300 свободного пространства, и вторая стена. Вымощенная камнем дорога привела к пропускному пункту в виде двухэтажного домика с арочными железными воротами по центру. Фигурная надпись, сделанная прямо на воротах, гласила «Орбит Мачт Фри 21, нем, труд освобождает, мы на месте», прямо мне в ухо прошептал Зотов. «Это Заксенхаузен, концлагерь, отсюда нам живыми не выйти».